и не меньше, чем ролями, увлечена жизнью своего театра, судьбами его участников, его историей, традициями. Это я узнал не от мужа. Узнал позже, когда побывал в этом коллективе на репетиции и на спектакле с ее участием. Он же только покривился. Мадам увлекаются драматическим искусством. «Репетировать изволят на старости лет», — сказал муж, и стал доставать из холодильника приготовленное женой угощение. И все ворчал и язвил, и искал у меня сочувствия. Вы понимаете, что это такое, когда жена предается драматическому искусству? Нет, я его не понимал, тона этого не понимал. И есть, и пить при правой его желчных реплик мне было неприятно. Спорить я тоже не стал. Высидел столько, сколько требовали приличия, и ушел. И подумал, сколько лет он гасит огонек, вспыхнувший в душе близкого человека. И какое это счастье, что ему не удалось его погасить. И какая в этом доме беда. Каких радостей общения лишил он и свою жену, и себя. Ехал я в электричке. Маленький мальчик, лет 6, верно, весело дернул отца за рукав. Отец был молодой. Сын спросил, показывая на состав, стоящий на параллельных путях. «Папа, поезда друзья?» Отец резко ответил, «Не болтай чепухи». И мальчик сразу погас. А ведь в его вопросе звучала поэтическая мысль. «Поезда друзья людям». Они везут им все нужное, они доставляют близких близким, друзей друзьям. И сами поезда друзья. В полувопросе, полуутверждении звучал пытливый, открытый для поэтической фантазии ум. И сразу же услышал окрик «Не болтай чепухи!». Очень горько, когда человеку и молодому, и взрослому приходится, общаясь с близкими, прятать свои увлечения, стесняться, таиться и притворяться. Не у всякого хватит стойкости и характера, чтобы быть таким, каким хочется быть. Нередко увлечение, интерес, способности сперва скрываются, а потом гаснут. Бойтесь одержать победу над близким человеком, перекроив его по своему вкусу. Постарайтесь одержать победу над собой, над своим непониманием, над своим предубеждением. Вам покажется, что вы поступаете своими взглядами, потакая блажи. На самом деле вы выиграете общую радость. Чем меньше у каждого в семье, да и не только в семье, в любом коллективе, разлада между быть и казаться, тем счастливее, тем прочнее, духовно богаче эта семья, этот коллектив. Сомневаетесь? Попробуйте проверить. Радость открытия, пафос запрета. Дорогая редакция, в вашем журнале напечатана репродукция картины Хабарова «Портрет девочки». Честно говоря, я никогда не интересовалась живописью и вовсе не разбиралась в ней. Но эта картина заинтересовала меня. Мне так и захотелось вместе с девочкой прочитать, что же будет дальше с героями книги, так захватившей ее. Я вспоминаю зиму себя, замерзшую и счастливую, после веселого катания на коньках, спешащую в тепло к интереснейшей книге из библиотеки. Такого впечатления от картины у меня еще никогда не было. Я боюсь казаться наивной в своих выражениях восторга, но на картине все так просто и здорово. Огромное спасибо автору. С уважением, Оля Осмолкова. В вашем журнале помещен рисунок Хабарова из Москвы «Портрет девочки». Вид неряшливый, некультурный, ноги поставлены на сиденье кресла, голова, как у беспризорницы, на полу валяется обувь с коньками, она должна находиться в прихожей. Таким рисунком нельзя привить юным гражданам санитарную культуру, а без санитарной культуры не может быть вообще культуры. Таким рисунком можно привить юным гражданам только плохое, а надо, чтобы было наоборот. Ю.Т. Оба письма пришли в редакцию одновременно. Их передали для ответа мне. Оля Осмолкова пишет о том, что изображено на картине, и о настроении, какое вызывает у нее эта картина. Картина напомнила Оле, как она сама зачитывалась книгами, и ей захотелось представить себе, что увлекло девушку на картине.